«До смерти буду благодарен тебе», — закончил чужестранец. Как только умолк его голос, Медея очнулась. Смело, с улыбкой посмотрела она чужестранцу в лицо. Ей больше не было неловко, потому что долг, исполнить который она твердо решила, не вызывал в ней стыда. Она ведь помогала человеку, попавшему в беду. «А потом ступай, куда твоей душе будет угодно», — сказала Медея и почему-то вспомнила жука в испуге улепетывающего по траве. Медея взяла обеими руками горячую и тяжелую руку чужестранца и продолжала: «Расскажи мне о девушке, которая тебя ждет». Медея сама удивилась тому, как спокойно, непринужденно произнесла эти слова. Так ребенка, пришедшего в гости, спрашивают вскользь о чем-нибудь незначительном, чтобы он разговорился и перестал робеть. «Милая», — неуверенно сказал чужестранец. Он внезапно догадался, что девушка любит его, вернее, понял уже после того, как произнес это слово, и поэтому через несколько мгновений уже смелее повторил его: «Милая», и сжал в горсти обе руки Медеи. С моря подул холодный ветерок. Зрелище уединившихся девушки и юноши взволновало невольниц, которые скрывались в кустах. Возможно, потому, что они подглядывали из-под тишка. Так или иначе, но близилась пора уходить. Когда чужестранец вышел из храма, одетый в женское платье, девушки не вытерпели и шумом и щебетом выбежали из своего укрытия. Смущенный и растерянный, чужестранец неловко поеживался и улыбался. При виде мужчины в женском наряде девушки совсем осмелели, как будто, надев женское платье, он стал своим, принадлежащим к их женскому лагерю. Они тормошили, вертели, тянули его в разные стороны, одергивали на нем платье, закрывая ему икры, а чужестранец, спунцовый как мак, неуклюже раскидывал руки, крутился, улыбался и терпел. Когда Медея вошла к отцу, Аэт сидел на троне, глядя себе под ноги, и лениво почесывал грудь под распахнутым воротом. В последнее время Аэт часто подолгу сидел так. Недобрые предчувствия тревожили его, а более всего лишало покоя то, что во всем оказывался виноватым он сам. «Как я мог оттолкнуть бедного сироту, за которым чуть ли не целый свет гнался с ножом?» — спорил с собой Аэт. Он теперь все чаще думал о Фриксе, вернее, о чем бы он ни задумывался, под конец мысли его обращались к Фриксу. И ему даже казалось при каждом дуновении ветра, что он слышит зловещий лязг костей своего зятя. «Чего ты хочешь? В чем винишь меня? Что грозишь?» Огрызался временами Аэт на тень Фрикса, печальную и благодарную, сжавшуюся у его порога, как побитая собака, и совсем по собачьи выскальзывавшую за дверь после окрика Аэта, чтобы снова заглянуть через короткое время. Таким вот кротким и благодарным помнился Аэту Фрикс. Когда его в первый раз привели во дворец, он подбежал к Аэту и поцеловал ему руку. Аэт растрогался. От прикосновения детских губ дрожь прошла по всему его телу и оставила в нем одуряющую дремотную слабость. Не сумев придумать ничего лучшего, он поставил мальчика между своих колен и понюхал его макушку. Запах детских волос совсем размягчил этого человека с львиным сердцем, разбудил в нем далекие детские впечатления. Этот запах, нежный, бередящий душу, такой знакомый, хотя уже позабытый, шел как бы из давнего прошлого. Но чему или кому он принадлежал, Аэт не мог себе уяснить. Он и впоследствии, не раз поставив Рикса между своих колен, нюхал его макушку, но так и не смог уразуметь, о чем напоминал ему запах волос мальчика. Аэт мучился, по-детски жаловался близким, что не может ухватить ускользающее воспоминание. Но Фрикс и эту тайну унес с собой. Был ли причиной этот странный запах или вся печальная история Фрикса, но Аэт с первого взгляда расположился к нему, исполнился жалости и любви, и тотчас же выказал свои чувства. Принял царского сына по-царски. Разумеется, отчасти наперекор другому царю, родному отцу Фрикса. Ибо более всего гневило его именно существование этого настоящего отца, незримого соперника, властного обречь на смерть своего сына. Ведь Аэт мог лишь защитить этого маленького мальчика, стать его заступником и только. Поэтому родной отец значил всю жизнь больше для Фрикса, чем приемный, даже если он замахивался на сына ножом, а Аэт протягивал ему пряник. Аэт в ту минуту не продумал всего этого до конца, но почувствовал всем телом, всем существом, и впал в гнев, и когда он воскликнул: «Да его родители недостойны такого мальчика!» Это тоже было неосознанным вызовом, борьбой вслепую против невидимого, но сильного противника, у которого надо было вырвать из рук этого бледного, испуганного ребенка, чьи волосы источали непонятный, бередящий душу запах. Время все утешило, успокоило. Сегодня на стене детской комнаты виднелись три неровных ряда процарапанных ногтем линий, три лесенки, по которым стремились в припрыжку вверх, набирающая с каждой минутой силу жизнь троих детей. Фрикс рос, менялся, обживался на новом месте, и все это происходило перед глазами Аэта. И вскоре Аэт забыл о существовании настоящего отца Фрикса. Душа его была спокойна, потому что он не знал истины. А истина была горькой и жгучей. Такой вкус был во рту у Аэта сейчас, через 25 лет, когда вошла к нему Медея с черешневой гроздью в руке. И Аэт, не задумываясь, оторвал ягоду от грозди, чтобы освежить себе рот.